и был несколько обескуражен предположениями Валеева. Сын учился на четвертом курсе юрфака. Юноша вполне приличный и водил знакомство с такой же приличной молодежью. Когда Щеткин в очередной раз беседовал с Валеевым, попросил объяснить, почему тот не доверяет друзьям своего сына, режиссер воскликнул: «Так они все бывали в нашем доме. Мало ли что у них на уме. Может, кто-то из них приходил и присматривался. Например, я совершенно точно знаю, что сокурсница моего сына встречается с сирийцем. Она могла ему рассказать, что у нас в доме отличный музыкальный центр, домашний кинотеатр, а тот организовал грабеж». «Почему вы так думаете?» — изумился Щеткин, который уже успел ознакомиться и с информацией о друзьях будущего юриста. «Вы ведь знаете, что девушка из приличной семьи, ее отец известный хирург. Когда наш дознаватель с ней беседовал, выяснилось, что сирийский юноша работает в фирме своего дяди. У них бизнес по продаже машин. И ему ваше имущество ни к чему. Он вполне обеспеченный человек. К тому же ему неприятности в чужой стране не нужны. Он здесь живет». «Но он же иностранец!» — не сдавался Валеев. «Мало ли что у него на уме! И эта девушка! Еще надо поинтересоваться, почему она связалась с сирийцем! Ей что, наших парней мало?» Какая-то тень личной обиды прозвучала в голосе режиссера. То ли за сына, то ли за самого себя. «Ну, вам бы в советское время в соответствующих органах работать», — не сдержался Щеткин, удивляясь дремучести Валеева. Время шло. Следствие продвигалось медленно, хотя кое-какие обстоятельства уже прояснились. Например, было установлено, что во всех случаях возле подъездов ограбленных квартир стоял все тот же фургон с названием некой фирмы. И бабульки, и случайно проходящие соседи описали фургон и даже общими усилиями составили приблизительный фоторобот грузчиков. Но название фирмы вспомнить так и не смогли. Кроме бабулек, никто даже злосчастную букву «Т» не заметил. Поиски фирмы, которая занималась грузовыми перевозками, могла быть причастна к грабежу, ни к чему не привели. Ни «Тендер Автокомпания», ни «ТК Комбитранс», ни «Транслогистик Экспресс», ни с десяток других фирм, занимающихся перевозками грузов, не вызвали у старушек никаких эмоций. Слово у них крутилось на языке, мелькало в голове, но вспомнить его они не могли. Во время ночного ограбления одна соседка тоже приметила фургон с включенными фарами возле подъезда, откуда выносили мебель, и немалое количество вещей, как при переселении. Но ее это также не удивило. Наоборот, пожаловалась, что двор живет активной ночной жизнью, вечно хлопают дверцы припозднившихся машин, люди разговаривают в полный голос, не считаясь с ночным временем, спать не дают. Она уже и не помнит, когда нормально спала последний раз. Поэтому решила, что люди съезжали ночью и выносили свое добро исключительно ей назло. Соседка про ночной вынос чужого имущества сообщила в двух словах. Зато про свою бессонницу рассказывала как сагу в мельчайших подробностях. Выглядела она действительно неважно. Под утомленными глазами красовались темные круги, лицо было помятым, как выглядят все хронически невысыпающиеся люди. Если бы не ее преклонный возраст, Щеткин мог бы еще допустить, что по ночам она предается порочным утехам. Но даме было уже под 60, и выглядела она вполне на свои годы. Петр проникся ее проблемой и посоветовал обратиться к врачу. Она почему-то обиделась. Щеткин сидел над материалами следствия, в который раз читая заключение технической экспертизы. Где-то тут кроется тайна. Еще одно усилие мысли. В дверь кто-то постучал, но только ради приличия, потому что, не дождавшись приглашения, в кабинет ввалился Плетнев. Щеткин рассеянно взглянул на него и только со второго захода узрел на лице у боевого товарища свежие ранения —